Иван Вениаминович Каргель. Руфь Моавитянка или Межи мои прошли по прекрасным местам. Дорогой читатель, я хотел бы в этой книге вложить тебе в руки слабую копию проложенного Богом пути для одной души, которая на этом пути сделалась не только счастливой, но в полном смысле слова блаженной. Напечатать эту копию побудило меня то обстоятельство, что хотя начертанный здесь путь многим давно известен, однако тысячи, к сожалению, проходят его только отчасти. Следствием этого является то обстоятельство, что такой наполовину пройденный ими путь не приводит их к счастью, и они разочарованно спрашивают о причине этого. Быть может, Господу будет угодно через эту мою книгу пояснить таким разочарованным душам, до каких пределов они прошли этим путем, где теперь остановились и что является причиной недостатка их полного блаженства во Христе. И еще, может быть, Господу будет угодно через эту книгу возбудить в иной душе ревность снова подняться на начатом пути и решительно устремиться к цели, где, наконец, она могла бы, торжествуя, сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Да сопровождает для этого Господь сию книгу своим благословением.